На кухне во время бури. Был ранний вечер, и я бегло просматривала в ящике старые пластинки. Хм, Билли Холидей, Элла, о, Чет Бейкер, это будет прекрасно. Я вытащила альбом из обложки и наклонила его к свету, сдувая пыль, прежде чем поставить в проигрыватель. Я подняла иглу и позволила ей войти в канавку пластинки, затем откинулась на спинку стула и подняла ноги. Размышляя, я напевала себе под нос и, заложив одну руку за голову, смотрела в окно на нижнюю серебристую сторону листьев деревьев на заднем дворе. Поднялся ветер. День был пасмурным, но все еще влажным и жарким. За последний час я почувствовала, что жара начала спадать. Я встала и босиком прошла через заднюю дверь на все еще теплый каменный пол патио. Я сделала глубокий вдох, чтобы ощутить вкус воздуха. Приближалась буря. У грозы своя ощутимая энергия. Поначалу кажется, что это может быть вызвано охлаждающимся воздухом, но затем появляется волнение, ощущение перспективы, которое подпитывает и очищает мысли. Я постояла еще немного, глядя в темнеющее небо и цепляясь пальцами ног за камни пола. Я знала, что буду делать. Вернулась в дом и прошлась по комнатам, открывая окна и зажигая свечи. Включила музыку погромче и вошла на кухню, где уже несколько дней не проводила время из-за жары. Над раковиной было большое окно, а на подоконнике стоял ряд горшков с травами. Это было старое, как и сам дом, окно, поэтому мне пришлось подпереть его коротким деревянным бруском, чтобы оно не захлопнулось. Ветерок гулял по моему маленькому садику с травами, и я чувствовала запах базилика и орегано. У меня была открыта бутылка красного вина, оставшаяся со вчерашнего вечера, и я полезла в шкаф за банкой из-под варенья, чтобы пить из нее. Иногда я фантазирую и использую свои лучшие бокалы на ножках, но часто, когда я дома одна и просто слоняюсь по кухне, пить из старой невысокой банки из-под варенья кажется тем, что нужно. Я вытащила из ящика деревянную разделочную доску, достала поварской нож и поставила на плиту широкую сковороду с низкими стенками. Я собиралась приготовить спагетти аль помодоро, как меня учили много лет назад в Италии. Это невероятно простое блюдо, в котором используется всего несколько ингредиентов. Готовится оно в мгновение ока, и его острый яркий вкус сразу же возвращает меня к послеобеденным трапезам на скалистом южном итальянском побережье. Я была студенткой по обмену, и хотя во мне не было ни капли итальянской крови, мне казалось, что после года прогулок по улицам, изучения языка и влюбленности в этот народ, я стала местной. Принимающая сторона полюбила меня, смеялась над моим смешным акцентом и закатывала глаза на американские привычки, но я стала членом семьи. Годы спустя мы все еще близки. В Италии обед подавали около 2 часов дня. И, возвращаясь домой с учебы, я гадала, какую пасту будет готовить в этот день хозяйка, мама. Я поднималась по лестнице на 4 пролета вверх в нашу квартиру, вставляла ключ в замок и приоткрывала дверь всего на дюйм. Потом я просовывала нос в дверной проем и делала глубокий вдох. Теперь, более или менее повзрослев, в своем собственном доме я улыбнулась воспоминаниям и собрала ингредиенты для ужина. Я смазала дно сковороды хорошим оливковым маслом и достала из кладовки репчатый лук. Мама много раз говорила мне, что в ее стряпне меньше означало больше. То, что у вас есть луковица, не означает, что блюдо нуждается в целой. Я, как послушный ребенок, отрезала треть и нарезала ломтиками. Я положила их в сковородку и убавила огонь. Просто хотела подогреть их и подрумянить. Затем я вернулась в кладовку за банкой цельных очищенных помидоров, выращенных и упакованных всего в нескольких милях от того места, где я жила. Мама пропускала их через старомодную овощерезку у себя на кухне, медленно поворачивая ручку и позволяя кожуре помидора зацепиться за проволочную сетку фильтра. Из нее выходил нежный соус, который скользил по пасте и покрывал ее. Я опрокинула свои помидоры в миску и немного раздавила их пальцами. «Маме я этого не говорю, у каждого свои секреты». Я положила томаты на сковороду и высыпала соль на ладонь, прикинула на глаз, приправила овощи и перемешала. Я готовила на среднем огне и отщипнула несколько листьев базилика из горшочка на окне, чтобы бросить в соус. Дождь уже начался, и я прижала ладонь к подоконнику, чтобы проверить, попадал ли он в дом. Не попадал, и это радовало. Запах травы и деревьев, остывающих под дождем, был восхитителен. Я поставила на плиту кастрюлю с водой для спагетти и отхлебнула из банки. Пластинка закончилась, мне пришлось вернуться в комнату, чтобы перевернуть ее. Пока я ставила иглу на винил, успела заметить проблеск молнии в темнеющем небе. Я ждала, сидя на корточках у проигрывателя, а грохот грома становился все оглушительнее. Какая прекрасная ночь для пасты и вина! Вода закипела, и я бросила спагетти в кастрюлю так, что они распались и начали тонуть. Некоторые люди стоят над плитой и проверяют каждые несколько минут или делают какую-то другую ерунду, плюя в потолок. Но если вы хотите правильно приготовить пасту аль денте, это просто. Купите хорошую пасту итальянского производства и готовьте ее в течение того времени, которое указано на упаковке. Они знают, что говорят. Я выбрала место, откуда можно было смотреть на грозу и слушать музыку, и снова наполнила банку из-под варенья. Слив макароны, положила их в соус, покрывая им всю пасту. Затем с аппетитным предвкушением сервировала блюдо. Сидя за столом, я подняла бокал за Чета Бейкера, маму, молнию, босые ноги на камнях патио и свежий базилик. Я уткнулась носом в тарелку и позволила сладкому пряному пару окутать лицо. Приятного аппетита и сладких снов. Спагетти аль помодоро. По рецепту моей замечательной итальянской мамы Марии Розарии Карпентьери. С того самого дня, как я появилась на пороге дома Карпентьери, обо мне заботились как о полноправном члене семьи. Может быть, именно поэтому я обращаюсь к этому простому, но вкусному рецепту, когда хочу сытно накормить кого-то и показать свою любовь. Когда вы будете искать ингредиенты, помните, что качество имеет значение. Купите лучшие помидоры и пасту, которые можете, предпочтительно из Италии. От 2 до 4 порций, в зависимости от того, сколько соуса предпочитаете. Одна банка 800 граммов очищенных помидоров Сан-Марцано. 5 столовых ложек оливкового масла хорошего качества и еще для сбрызгивания. 1/3 белого или репчатого лука мелко нарезанного. Соль. 3 свежих листа базилика. 225-450 граммов спагетти хорошего качества. Включите музыку и очистите рабочее место, чтобы вы чувствовали себя спокойно и расслабленно. Можете налить себе чего-нибудь выпить. Это влияет на вкус еды, и в любом случае вы этого заслуживаете. Откройте банку помидоров и выложите их в среднюю миску вместе с соусом из банки. Руками сильно разомните их, но не до однородной массы. Налейте оливковое масло в большой сотейник с крышкой и поставьте на слабый огонь. Добавьте лук. Готовьте, не накрывая крышкой, около 5 минут, периодически помешивая лук деревянной лопаточкой, пока он не станет прозрачным и всего несколько кусочков не начнут менять цвет. Переложите помидоры в сотейник с луком. Добавьте щедрую щепотку соли и базилик. Перемешайте. Накройте крышкой и держите на слабом огне около 25 минут. Если вам нравится более густой соус, вы можете оставить крышку открытой, чтобы испарялось больше влаги, но будьте осторожны, так как он может немного разбрызгиваться. Пока соус варится, наполните большую кастрюлю водой и посолите ее. Доведите воду до кипения. Приготовьте пасту в соответствии с инструкцией на упаковке. В зависимости от того, сколько людей будет за столом или сколько соуса вы хотите добавить в пасту, можно приготовить от 250 до 450 граммов спагетти. Обычно 250 граммов рассчитано на 2 человек, а 450 — на 4. Расставьте тарелки и разложите столовые приборы. Наполните свой бокал и напивайте себе под нос. Когда паста будет готова, тщательно слейте воду и равномерно распределите пасту по тарелкам. Попробуйте соус и при желании добавьте еще соли. Когда вам понравится вкус, положите столько соуса, сколько хотите, в каждую тарелку. Завершите каждую порцию, сбрызнув ее оливковым маслом. Присаживайтесь и наслаждайтесь. Buon appetito!